21 глава. Доброе утро, Мэйлен. С вами утреннее шоу. Встречайте этот день с Бобом Марли. Музыка наполнила дом и все сонное пространство, растекаясь ритмичными волнами из стационарного приемника в стене. Эбигейл с трудом разлепила глаза. Она была все в том же доме, в котором заснула вчера. На часах 9 утра. Упавший на пол плед путался в ногах. Эбигейл чуть не споткнулась о него, когда шла к окну. Шумно было не только дома. Шум доходил и с улицы. Обычный, утренний, суетливый. Такой, каким он бывает всегда в городе, полном людей. Она подняла жалюзи и застыла. Город действительно жил. Он дышал той утренней жизнью, какой дышат все невысокие города, размеренной и уютной. Из дома напротив вышел мужчина и, потянувшись, а после согнувшись вдвое, поднял утреннюю газету с крыльца. Он отряхнул ее от песка, посмотрел недовольно на небо, подошел к грязной машине и провел пальцем по стеклу. Эбигейл приоткрыла окно. «И твоя тоже, как из одного места!» — крикнул он соседу. «Да, в таком же дерьме!» — ответил тот. «Похоже, буря с дождем. А на небе не облачко. Черт пойми, что происходит!» Мужчина вернулся в дом и захлопнул за собой дверь. Мимо проехал почтовый фургон, за ним пара детишек на велосипедах дребезжали своими звонками. Наверху чьи-то шаги, звук бурлящего воздуха в трубах, шум воды. Эбигейл прислушалась к шуму и посмотрела на потолок. В этом доме уже кто-то был. Трубы журчали, наверху хлопнула дверь. «Эрнест, просыпайся, а мы опять опоздали на работу», — донесся сверху сонный женский голос. «Боже, как же болит спина!» «Сегодня вроде как воскресенье, чего ты так рано встала?» «У меня все тело болит». «Иди и доспи еще. И выключи это радио, чего оно так орет. Каждый раз одно и то же». Наверху что-то щелкнуло, отключив Боба Марли. «Так-то лучше», — сказал, зевая, мужской. Мягкие шаги, похожие на женские, все еще ходили наверху. «Откуда они все взялись?» — думала Эбби. У нее путались мысли. Не могло же все, что было вчера, оказаться дурацким сном. Нет, это не сон. Это какой-то кошмар, и она сейчас в нем. Единственное, что она понимала, надо выбираться отсюда, пока никто не обнаружил ее. Схватив свою сумку с дивана, на котором спала, она вышла из дома, тихо закрыв за собою дверь. На пороге газета «Мэйленд Ньюс», 5 сентября 2027 год. «А сегодня и правда 5-е», — подумала Эбигейл. Этот город проснулся. Весь абсолютно. Дома, что еще вчера стояли безмолвно, сегодня зевали дверьми, открывали скрипучие окна, выпускали людей. Люди брели к машинам, сонные, помятые, поднимали в приветствии руки, кивали и улыбались, или не улыбались совсем, молодые и старые, добрые и ворчливые, разные, но общее в них было одно — они были здесь. Эбигейл на время даже забыла, что ей нужно быть осторожней, что сержант, скорее всего, по-прежнему ищет ее. Ей бы вернуться в свой город и рассказать обо всем отцу, но она не могла уехать. Ее держала одна зудящая мысль. Что-то здесь было не так, и она не уйдет, пока не узнает. В желудке проснулся голод. В машине была пачка крекеров и растворимый кофе, а также сумка-холодильник. В ней где-то на дне завалялись два сэндвича с ветчиной. Ей никак нельзя было сейчас к машине. Скорее всего, сержант поднял все записи с камер и уже понял, откуда она приехала и на чем. Скорее всего, машину уже осмотрели. Эбигейл взглянула за горизонт, куда уходило кукурузное поле. Расстояние до научного городка было совсем небольшим. Если напрямик, то за пару-тройку часов она уже будет дома. С пикапом или без, но она выберется отсюда. Ей бы только все разузнать. В нос ударил запах свежего кофе и поджаренных тостов. Городская кофейня была в 10 шагах от нее. Эбигейл огляделась по сторонам, чем заставила оглядеться еще пару прохожих, и, решив, что лучше не вызывать подозрений, незаметно проскользнула в звенящую дверь. Музыка ветра все еще дребезжала над дверью, когда Эбигейл устроилась в дальнем углу кофейни за маленьким столиком на одного. Она наслаждалась ароматами кофе, запахом венских вафель и омлета с беконом. Ждать пришлось долго, около 20 минут. За это время за столиком рядом тихо поела бледная женщина и также тихо ушла. Теперь здесь сидела семейная пара. Муж постоянно ухаживал за женой, то и дело интересуясь, в порядке ли та. «А ты?» — переспросила хрупкая женщина и нежно погладила мужчину по щеке. На вид ей было около 40. На бледном лице горел нездоровый румянец, волосы наспех причесаны, одежда помята. Похоже, она пришла, в чем была после сна. «Голова чуть болит», — ответил мужчина. «А я вообще ничего не чувствую», — сказала она. «Не знаю, как передать. Какой-то вакуум, и я в него будто падаю». «Тебе бы опять сходить к мистеру Милли. У меня еще остались таблетки с прошлого раза. Может, он выпишет что-то получше? Если бы они помогли, то симптомы бы не повторялись». «Они могут повториться при любых таблетках», — резко перебила она. «Как знаешь», — поднял он руки, будто сдаваясь. «Я просто предложил». Эбигейл принесли заказ. Она медленно пережевывала ровно поджаренный тост и все смотрела на эту семейную пару. Они ничем не отличались от нее. Такие же, хоть чуть уставшие, но главное, что взгляд их был добрый, не то что у того сержанта. Эбигейл вдруг вспомнила, что ее ищут, и поперхнулась. Откашлившись как можно тише, она осмотрела посетителей кафе. Полицейских среди них не было, а если и были, то не в служебной форме. Нет, совершенно точно это были обычные люди. Грустные, уставшие и, может быть, больные, но живые, такие же, как она. «А тебе так же хочется, как тогда?» — начал опять мужчина, обратившись к жене. «Я имею в виду...» Он царапал зубочисткой по столу, не зная, как подобрать слово, как школьник, ищущий ответа. «Умереть?» — совершенно спокойно сказала его жена. Эбигейл передернула от такого спокойствия, как и этого мужчину. «Не знаю, я еще не до конца поняла». «Просто я думаю», — умялся он, — «если опять началось, может, все-таки будет лучше положить меня в психушку?» — чуть громче спросила она. Мужчина виновато огляделся по сторонам и перешел на еле различимый шепот. «Зачем ты так? Это же просто отделение неврозов». «Это психиатрическое отделение, Грег. В прошлый раз я лежала в палате с теткой, которая уверяла, что ее похитила НЛО. Больше я туда не вернусь». «А кто эта тетка?» — удивился мужчина, оглядывая посетителей кофейни, будто боясь, что она среди них. «Откуда я знаю? Я, по-твоему, знаю всех людей в этом городе?» «Конечно, нет». «И ты не запихнешь меня туда», — указала она ложкой на мужа. «Я и не хотел. Я же о тебе забочусь». Им принесли кофе и шоколадные кексы. Женщина жадно вцепилась в один из них, а потом также жадно прильнула к стакану. «Обожжешься», — попытался предостеречь ее муж, но она только отмахнулась. Справа от Эбигейл, у другого окна, за стойку присели двое мужчин. Они уже взяли кофе с собой и просто сидели, прихлебывая его не спеша. «Какие-то магнитные бури», — сказал один. «Сейчас позвонили с работы, попросили приехать». «Опять вызов?» «Ага, бригад не хватает», — отхлебнул он и поморщился, обжегшись. «Обещал подойти к обеду, сейчас только кофе допью». «Что случилось совсем?» «Я имею в виду дома и машины». «Говорят, была буря». «Земля совершенно сухая, на дороге не лужицы, капли грязи на окнах. Что-то произошло в эту ночь». «Не в эту», — проговорила про себя Эбигейл. «Это случилось не в эту ночь». Телефон одного из мужчин зазвонил, он прислонил трубку к уху. «Да, уже еду». «Опять вызов?» «Самоубийство на окраине города», — тихо сказал он. Снова женщина? Как все последнее время. Значит, опять началось. Оно, похоже, и не кончалось. Эбигейл проводила их взглядом и уже собралась уходить, как услышала знакомый голос. «Кофе с собой и яблочный сок, пожалуйста». Это была она. «Нет, молока не надо». Эбигейл облокотилась о стол, ища голос взглядом, пыталась не рухнуть без чувств. Дыхание перехватило, мозг говорил, что ей показалось, точно не может такого быть. «Спасибо». Женщина забрала оба стаканчика и пошла к двери. Эбигейл хотела за ней побежать, но ноги ее предательски подкосились, она вообще не чувствовала ног. Единственное, что она могла сделать, это проводить женщину взглядом, всматриваясь в родной силуэт через окно. Женщина вышла на улицу и встала напротив кофейни, медленно попивая кофе, всматриваясь куда-то вдаль. Эбигейл смотрела на нее и не могла в это поверить. Ей хотелось к ней подбежать, окликнуть, обнять, почувствовать тот самый запах, но тело будто остолбенело. «А это точно она?» — спрашивал внутренний голос. «Точно!» — шептала Эбигейл. «Это точно она!» Там, за окном, она видела маму. Настоящую, совершенно живую. Ту, в чью фотографию тысячу раз всматривалась перед сном. Вдруг женщина, так походившая на ее мать, или мать, ставшая словно чужая, улыбнулась кому-то и позвала к себе. Из толпы вышла девчонка, мама дала ей стаканчик и погладила по волосам. Этой девчонкой была Эбигейл, только значительно младше.